Глава 48. «Что случилось?» — спросила Блюм, потирая плечо, ушибленное о стенку. «Я думаю, мы на что-то налетели», — ответила Пайн и быстро надела туфли. «У вас пистолет сверху?» — прошептала она. «Нет». «Тогда доставайте его», — резко сказала Этли. «Но вы не думаете?» «Я не знаю наверняка, так что ответ — да». Пайн отодвинула занавеску и выглянула в окно, но было слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Она услышала звук шагов. Кто-то быстро шел по коридору. Этли приоткрыла дверь купе и увидела спешившего куда-то проводника. «Что случилось?» — спросила она. «Я не уверен, мисс. Оставайтесь в купе. Как только ситуация прояснится, вам сообщат по громкой связи». Он быстро зашагал дальше и вскоре скрылся из виду. Пайн услышала шорох открывающихся внешних дверей вагона. Через несколько мгновений свет в поезде дважды мигнул и погас, и все погрузилось в темноту. В соседних купе кричали люди. Этли достала из сумки фонарик, сказала Блюм, чтобы та оставалась на месте, а сама выскользнула в коридор. И хотя поезда иногда на что-то налетают, Пайн совсем не нравилась возникшая ситуация. Она не верила в совпадение. Пайн медленно двинулась по коридору, изредка направляя луч фонарика вперед и в окно, пытаясь что-то разглядеть в канзасской ночи. Однако она ничего не видела, и никто не делал объявлений по громкой связи. Свет не загорался, поезд продолжал стоять на месте. В остальном все шло хорошо. Пайн напряглась, когда услышала новый звук. Плакал ребенок. Поезд внезапно дернулся, тут же снова остановился, и Этли с трудом устояла на ногах. Снова послышались крики. Пайн побежала в ту сторону, откуда они доносились. Как только оказалась рядом, нажала на кнопку открывания двери. Та с шипением открылась, и Пайн перешла в следующий спальный вагон. Она посветила фонариком вдоль коридора, но сначала ничего не увидела. А затем луч поймал маленькую фигурку. Это была девочка лет 6, застывшая посреди прохода и сжимавшая в руках потрёпанную куклу. Девочка выглядела напуганной и негромко плакала. Пайн убрала пистолет, отвела луч фонарика от лица малышки и поспешила к ней. «Ты в порядке?» — спросила она, опускаясь на колени рядом с девочкой. «Где твои родители?» Девочка покачала головой, всхлипнула и вытерла нос куклой. «Я не знаю», — сказала она и снова всхлипнула. «Мама пошла в туалет, а потом стало совсем темно. Я стала искать мамочку, но я не знаю, где она». «Ладно, мы ее найдем. Как тебя зовут?» «Дебби». «Хорошо, Дебби. Мы обязательно отыщем твою маму. Ты знаешь, в какую сторону она пошла?» Дебби огляделась. «Я не знаю. Здесь так темно». Она снова заплакала. Этли взяла ее за руку. «Так, я пришла оттуда и никого по пути не встретила. Значит, твоя мама направилась в противоположную сторону. Пойдем посмотрим». Они прошли по коридору до самого конца, где находился туалет. «Как зовут твою маму?» «Нэнси». Пайн постучала в дверь. «Нэнси, вы здесь? Ваша дочь Дебби со мной». «Мамочка, мамочка!» — закричала Дебби и принялась колотить в дверь. Пайн открыла ее и заглянула внутрь. Там никого не оказалось. Она посмотрела на Дебби. «Ты уверена, что мама пошла в туалет?» Девочка кивнула. «Так она сказала. В нашей комнате его нет. Она велела мне ждать ее в купе, а потом стало темно». «Давай поищем ее, Дебби. Я уверена, твоя мама где-то рядом». Они прошли в следующий вагон, где встретили две пожилые пары, ощупью пробиравшиеся в темноте. «Вы знаете, что случилось?» — спросил мужчина, сжимавший руку женщины. Пайн решила, что это его жена. «Возможно, поезд натолкнулся на что-то», — ответила Этли. «Вы не видели здесь молодую женщину? У меня ее дочь, они потеряли друг друга». «О, бедняжка», — сочувственно заговорила одна из женщин. «Но мы никого не видели. Мы сами только что вышли из купе». «Я слышал, как кто-то совсем недавно прошел мимо», — вмешался другой мужчина. «Но не видел, кто». «Спасибо», — сказала Пайн. «Вам лучше вернуться в купе, здесь вы можете упасть и получить травму». Она и Дебби перешли в следующий вагон, и Этли начала беспокоиться. А что, если мать девочки ушла в другую сторону? Что, если она вернется и не найдет дочь? Женщина может запаниковать. Затем у нее за спиной послышался какой-то шум. Пайн резко обернулась, положив руку на кобуру, но почти сразу расслабилась, когда из темноты выступила Блюм. И тут же снова напряглась, когда поняла, что Кэрол не одна. Кто-то находился у нее за спиной. Невысокий мужчина, потому что Блюм почти полностью закрывала его от Пайн. В следующее мгновение он отступил немного в сторону. Сон Намчон держал Блюм за шею. И сжал руку, когда увидел, что Этли потянулась к пистолету. «Это будет очень неразумно. Подумайте о вашей подруге». «Я сожалею, агент Пайн», — сказала Блюм. «Он напал на меня неожиданно». «Что такое?» — спросила Дебби. «Кто этот мужчина?» «Один мой знакомый, Дебби», — ответила Этли. «Он делает ей больно?» Чон засунул руку в карман и вытащил пистолет. Дебби закричала и отпрянула назад. Пайн шагнула вперед, закрыв собой девочку. «Она ищет маму», — сказала она, — «и не имеет никакого отношения к происходящему. Мы пойдем с вами, но она должна остаться здесь». Однако Чон и не думал соглашаться. «Она всего лишь ребенок», — добавила Этли, — «и ничего не может вам сделать». Чон оглядел Пайн с головы до ног и коротко кивнул. Пайн повернулась и посмотрела на Дебби. «Ладно, я думаю, твоя мама в соседнем вагоне. Но я хочу, чтобы ты оставалась здесь до тех пор, пока она не придет за тобой. Или один из проводников. Он будет в форме. Ты знаешь, как они выглядят, верно?» Дебби посмотрела на Пайн снизу вверх и кивнула. «Ты меня оставишь?» — спросила она, схватив Этли за руку. «Совсем ненадолго. Мы должны сходить кое-куда с этим мужчиной». «Он плохой?» «Дебби, я просто хочу, чтобы ты оставалась здесь, хорошо? Ты ведь храбрая девочка, и сделаешь это для меня». Наконец Дебби кивнула, но в ее глазах стояли слезы. Пайн посмотрела на куклу в ее руках. «Как зовут твою куклу?» «Гермиона». «Как подругу Гарри Поттера?» Дебби снова кивнула. Пайн присела перед ней на корточки и обняла. «Я вернусь, чтобы проверить, как у тебя дела», — сказала она. «Обещаешь?» — спросила Дебби. «Обещаю». Потом Этли встала и посмотрела на Чона. «Пошли», — сказала она.